я о тебе ничего не сказал». «Я и не боюсь», — фыркнула Наташа. «Так вот, они уверяли, что мне все чудится, типа снится, или что я под кайфом, или загипнотизирован. То есть я, например, это твоя галлюцинация?» «Вроде того», — усмехнулся Алексей. «Но это сейчас не важно. Я, в общем-то, сбежал, понимаешь, сбежал. И у меня нет ни денег, ни документов. И меня 100 пудов будут искать, понимаешь?» Он чуть повысил голос. «Тебе нельзя со мной оставаться. Все, выходи. Мне нужно ехать, пока въезд в Москву не перекрыли». Она посмотрела ему в глаза и увидела прежнюю его любовь, которую он упорно прятал под резкими словами. На языке вертелось: «А как тебе удалось сбежать?» Но она прочитала нетерпение в его взгляде и еще страх. Она очень надеялась, что этот страх не только за себя, но и за нее. Наташа решилась и поцеловала его, нежно поцеловала сама в губы. Потом сказала: «Поехали. Я из машины не выйду. Хочешь, попробуй, выкинь меня. Ты же, кажется, беглый каторжник. Давай, выкидывай». Он помедлил. «Тогда трогайся», — уверенно сказала она. «А то нас заметут прямо здесь». И процитировала сквозь смех и слезы любимую книжку «Ты не бойся, я буду молчаливой галлюцинацией». Петренко, час спустя, 27 апреля, воскресенье, 8:30. Его там нет. Буслаев, запыхавшись, вбежал во вторую комнату, предоставленную для комиссии в Шереметьево-1. Здесь временно размещался летучий штаб оперативников во главе с Петренко. Подполковник вскинул голову от своего ноутбука. «Что?» «Комната пуста», — коротко отдышавшись, доложил Буслаев. «Дверь не взломана, замок цел. Решетки на окнах тоже, и стекла целы». А он ушел. Чтобы осознать, что произошло, и понять, как действовать, Петренко понадобилось 4 секунды. «Варвара!» — резко скомандовал он. «Вызывай себе подмогу одного из наших оперов, бери ментов, езжай на квартиру к этому Данилову. Если его там нет, делайте засаду. И еще обыск». «Что искать?» — деловито спросила лейтенант Кононова. «Откуда я знаю?» — отмахнулся сосредоточенный Петренко. «Нет, впрочем, знаю. Отберите все его записи, черновики, клочки, вырезки. Просмотрите все книги, все до единой, вплоть до пометок на полях. Давай, Варя, действуй». Кононова встала, подобралась и улыбнулась. «Даю, действую». «А ты», — обратился подполковник Буслаеву, «быстро объявляй в розыск машину Данилова, еще установи. Данилов в одиночку в Израиль летал или с кем-то? Он брал один билет на самолет или 2 или 10? «Есть, товарищ подполковник». Буслаев хотел было пошутить, а вы, мол, гражданин начальник, чем займетесь, но осекся. Редко ему приходилось видеть Петренко столь озабоченным. Да что там редко? Никогда раньше, почитай, не приходилось. В то же самое время Наташа... Шоссе от Шереметьево до Москвы оказалось почти пустым. Алеша гнал под 130. Машина тряслась и ревела. Столица встречала путешественников неласково. По небу неслись низкие тучи, срывались капли дождя. Немногочисленные прохожие, жмущиеся к автобусным остановкам, кутались в кофты, плащи и даже пальто. В Алешкиной машине, впрочем, было тепло. Гудела печка, добросовестно гнала теплый воздух. Наташа быстро согрелась, искоса взглядывала на Алешу. Он казался сосредоточенным и бесстрастным. «Когда въедем в Москву, останови у телефона», — Наташа перекричала рев машины. «Зачем?» «Позвоню домой. Хочу убедиться, что мои действительно свалили на дачу». «И что?» «Если они смылись, поедем ко мне. Машину поставим в папин гараж. Ну, а если предки вдруг не слиняли,